Митяй лег спать самый первый, натянул на голову куртку, чтобы не мешали ни свет, ни голоса, крепко-крепко зажмурился. Сон не шел. Приходилось считать до 100, потом от 100 и обратно, потом до 300 и обратно. На счете 275 он, наконец, оказался в том месте, в которое так стремился попасть. В этом доме его уже ждали, невидимые хозяева смели пыль с каменных плит пола, вымыли некогда грязные стекла окон. Вот только за окнами была кромешная тьма, поэтому разглядеть, что же это за место такое, у Митяя не получилось. В доме по-прежнему жило эхо, оно словно маски примеряло голоса, мужские, женские, детские. Оно то смеялось, то плакало, рассыпаясь под высокими сводами на множество неразличимых ухом осколков. «Я пришел к Тане», — сказал Митяй шепотом. Эхо ответило ему сумасшедшим хихиканьем, и он зло топнул ногой. «Мне нужна Танюшка!» От его ног по каменному полу во все стороны побежали трещины, много мелких и поверхностных, одна длинная и глубокая, похожая на стрелу. А эхо, наконец, заткнулось, наверное, испугалось его злости. «Понял», — пробормотал Митяй себе под нос и шагнул в направлении, которое указывала стрела. Она привела его к зеркалу, огромному, потемневшему и помутневшему от времени, в массивной резной раме. По ту сторону не было никого. Не отразился он в зеркале. Такие дела. Зато комната отразилась. Та самая комната в подземелье. Не полностью. Лишь кусок каменной стены с вмурованным в нее металлическим кольцом. Митяй скрижетнул зубами, обернулся. Позади него была привычная анфилада. Она уходила в бесконечность и казалась каким-то гигантским поездом, по вагонам которого можно бродить целую вечность. Вот только нет у него вечности, сон его может закончиться в любую секунду. Значит, нужно спешить, что-то делать, как-то прорываться в это чёртово зазеркалье. Ладонь Митяя легла на холодную гладь зеркала, словно это было не стекло, а кусок льда, огромный кусок льда с вмурованной в него комнатой. А так хотелось, чтобы рука не коснулась, а провалилась. Сначала только рука, а потом и он сам, как в сказке, которую рассказывала ему мамка. Не получилось. Кажется, стало только хуже. Комната с той стороны теряла очертания, мутнела, готовилась исчезнуть навсегда. Митяй зажмурился и со всей силы врезал по зеркалу. И опять, как по каменным плитам, по зеркальной поверхности побежали трещины. По зеркалу трещины, а по его порезанной руке кровавые ручейки. Они стекали на пол, попадали на стремительно мутнеющую зеркальную гладь, прожигали в ней дыры. В дыры можно было просунуть пальцы, разорвать эту оказавшуюся хрупкой преграду. Митяй не медлил и даже на холод, сковавший руки до локтей, не обращал внимания. Митяй яростно рвал тонкую мембрану между мирами. В подземную пыточную он не вошел, а провалился, как Алиса из маминой сказки в кроличью нору. Провалился, упал на сырой каменный пол, больно стукнулся головой о стену, затаился. Над стеклянным гробом стояли двое. Тот самый Рихард Штольц, который оперировал Танюшку, и фон Клейст. Сердце испуганно сжалось и пустилось в галоп. Оно ухало так громко, что Митя испугался, что эти двое могут его услышать еще до того, как успеют заметить. Не услышали и не заметили. Это был их общий с Танюшкой сон, они тут были хозяевами. На секунду Митяй подумал, что на самом деле это для него сон, а для Танюшки воспоминания, которым он сумел протоптать дорожку через анфиладу одинаковых гулких комнат. «Препарат заканчивается», — сказал Штольц. Он смотрел не на упыря, а на лежащую в своем стеклянном гробу Танюшку. Этот прозрачный ящик и в самом деле был похож на гроб, может быть, из-за стеклянной крышки, которой он теперь был накрыт. «Найдите еще», — велел фон Клейст. Он тоже смотрел на Танюшку. Во взгляде его был... голод. Вот только голод этот был иного рода. Как сказала бы мамка, видит око, да зуб не имёт. Такое мучительное и зудящее чувство недоступности того, что вроде как уже в твоих руках. Митяй не понимал, откуда в его голове эти злые взрослые какие-то мысли. Не знал и не собирался выяснять. Он смотрел и слушал. «Я делаю все, что в моих силах». Штольц закашлялся, отступил и от стеклянного гроба, и от фон Клейста. «Делайте то, что сверх ваших сил», — сказал фон Клейст, и кончиками длинных, похожих на когти ногтей, провел по крышке гроба, послышался омерзительный звук, словно кто-то царапнул металлом по стеклу. «Вы сами сказали, что она пыталась проснуться». «Только однажды. Уверяю вас, я тут же решил проблему. Решите ее окончательно». Фон Клейст вперил в Штольца взгляд, улыбнулся, обнажая острые клыки. Штольц сглотнул, но не сдвинулся с места. Пальцы его безвольно свесившихся вдоль туловища рук мелко подрагивали, как паучьи лапки. «Эта девочка не должна просыпаться ни на секунду», — прошипел фон Клейст. «Я понимаю. И если вдруг вам не удастся справиться с возложенной на вас миссией, вы окажетесь на ее месте. Вы хотите на ее место, герр Штольц?» Всё-таки Штольц отшатнулся, ударился бедром о стеклянный гроб, отчего тот мелко завибрировал. Митяй костями почувствовал эту вибрацию. «На сколько дней осталось лекарство?» — спросил фон Клейст уже другим деловым тоном. «И не вздумайте мне врать». «На день. На день, но я все исправлю. Я уже отправил людей за дополнительными дозами». «Вы должны были сделать это раньше». «И я сделал, мой господин». Голос Штольца стал подобострастным. «Я достал препарат. Проблема в том, что ей с каждым разом требуется все больше и большая доза. Она словно сопротивляется». «Она сопротивляется». Фон Клейст снова провел когтями по крышке гроба прямо над бледным Танюшкиным лицом. Это выглядело так, словно он хотел погладить ее по щеке, но не мог себе этого позволить. «Вы даже представить не можете, какая сила спит в этой девочке. Слушайте, что мне нужно, Штольц. Мне нужна ее сила, но она сама должна продолжать спать». «Не получится держать человека долго в подобном состоянии», — пробормотал Штольц. «Это противоречит законам медицины». «Она не человек», — сказал фон Клейст и убрал руку от крышки гроба. «И она не подчиняется обычным медицинским законам. Сколько литров вам уже удалось изъять?» 3? Мало. Вы должны ускориться. Слишком большая кровопотеря приведет к гибели подопытной. Поверьте, мой господин, я ищу оптимальный баланс. Нельзя спешить. Ни в коем случае нельзя». Упырь снова вперил в него немигающий взгляд. Под этим взглядом Штольц вытянулся в струну, даже его паучьи пальцы вытянулись, перестали дергаться. Митяю на мгновение показалось, что носки его до блеска начищенных сапог оторвались от пола. «Хорошо», — наконец сказал фон Клейст, и Штольц разом обмяк, стал похож на тряпичную куклу. «Делайте, что считаете нужным, и найдите лекарство. Она не должна просыпаться ни на секунду. А когда обычные меры уже не будут помогать, мы ее разбудим». «Разбудим?» — глаза Штольца расширились. «Да, разбудим. Но предварительно вы проведете операцию, ну, эту вашу операцию на мозге, после которой человек перестает быть человеком». «Лоботомию? Решите сами. Для меня важно, чтобы она была живой и послушной. Конечно, хотелось бы сохранить такой превосходный экземпляр в нетронутом виде, но мы с вами помним, что случилось, когда вы просчитались дозировкой». Он многозначительно посмотрел на вмятину в массивной железной двери. Митяй тоже поглядел. Выглядело все так, словно в дверь попал небольшой снаряд. Но выходит не снаряд, а Танюшка. Чем она запулила в эту дверь? И этот ее гроб, он не из простого, а из бронированного стекла. Митяй слышал про такое в партизанском отряде. Раньше слышал, а теперь вот и увидел. «Я все сделаю». Голос Штольца стал сиплым, едва различимым. «И укрепите это!» Фон Клейст постучал когтем по стеклянной крышке. «Как? прошептал Штольц. «Стальные ленты, надежные замки, я должен и это вам объяснять. Если она придет в себя, боюсь, эта крышка ее не удержит. В ваших же интересах сделать так, чтобы свести все риски к минимуму. А пока найдите человека, который может сделать запоры». «Я распоряжусь, чтобы прислали подходящего». Штольц снова мелко-мелко закивал. «Надеюсь, вам не нужно объяснять, что выйти живым из этой комнаты он не должен». «Разумеется, я все понимаю. Мне разобраться самому?» «Разберитесь с лекарствами для наркоза». В голосе фон Клейста послышалось нарастающее раздражение. «А мастера потом приведите ко мне в кабинет. А сейчас ступайте. У меня впереди слишком много дел. Этот новый бургомистр...» Он скривил губы в презрительной ухмылке. «Он не верит в знаки и ничего не боится. Ну что ж, возможно, очень скоро его картина мира изменится коренным образом». Митя слушал разговор этих двоих и даже не удивлялся тому, что понимает каждое сказанное слово, он даже понимает, что подразумевается под картиной мира. Наверное, это потому, что увиденное и услышанное уже пропустила через себя Танюшка. Танюшка знает немецкий едва ли не в совершенстве, баба Уля постаралась. Ну а картина мира... Митя и сам не дурак, догадался, что это такое. Штольц уже был на пороге, когда фон Клейст его окликнул. «Стойте!» Штольц замер как вкопанный, не решаясь обернуться, его и без того сутулые плечи поникли еще сильнее. «Курт Вольф вернулся из своей экспедиции?» «Я не знаю, мой господин». Все-таки Штольц обернулся. «Он мне не докладывает. Если вам будет интересно мое мнение, он страшный человек, совершенно неуправляемый». «Мне не интересно ваше мнение, господин Штольц». Фон Клейст усмехнулся. «И вы не правы. Курт очень послушный мальчик, разве что самую малость экспрессивный. Он проявляет неоправданную жестокость». Штольц продолжал стоять неподвижно. «Нет, я не жалуюсь, но он уже уничтожил нескольких подопытных ради собственной забавы. Я понимаю, что люди ресурс восполняемый, но я тратил свои силы и ваше время на их подготовку». «Спасибо, господин Штольц». Фон Клейст чопорно склонил голову. «Я поговорю с Куртом о недопустимости подобного поведения. Пусть ищет себе игрушки за пределами вашей лаборатории. А теперь ступайте. Я хочу побыть наедине с нашей девочкой». Штольц уходил так поспешно, что врезался лбом в притолку, но, кажется, даже не почувствовал боли. Он удалился, деликатно прикрыв за собой дверь, и еще несколько мгновений до Митяя доносилось гулкое эхо его шагов. А упырь снова подошел к стеклянному бронированному гробу, положил обе ладони на крышку, смотрелся в безмятежное Танюшкино лицо. «Ну что, моя милая фройлен, видишь, как все вышло?» — сказал ласково. «Я оказался умнее и сильнее своего неразумного старшего брата. Я избежал искушения попробовать этой вашей удивительной погибельной крови. А знаешь почему? Потому что дух естествоиспытания во мне сильнее голода. Клаус в некотором смысле был животным, ему всегда было тяжело противиться инстинктам. Ирма...» Он вздохнул. «Ирма, моя бедная маленькая сестренка, она просто играла в куклы. Разница лишь в том, что в детстве ее куклы были фарфоровыми, а потом из плоти и крови. Знаешь, мне ее не хватает. Она понимала меня, как никто другой. Понимала и по-своему даже любила. Как думаешь, милая фройлен, кто ее убил? Твоя бабка? А может, этот садовник ее слабоумный племянничек? Или тот волчонок, которого я почти приручил?» Чтобы не заскрежетать зубами, Митяй впился ими в свою порезанную руку, хрустнул челюстями. Фон Клейст обернулся, обвел взглядом пыточную. На Митяя его взгляд задержался, пожалуй, на мгновение дольше, а может быть, ему просто так показалось. От страха, от ненависти, от сжигающей нутро ярости. Как бы то ни было, а фон Клейст его не увидел. Чужой сон, чужие правила. Даже во сне Танюшка пыталась его защитить. Ничего, он вернет ей долг, он вырвет ее из упыриных когтей, чего бы ему это ни стоило. А фон Клейст уже снова повернулся к гробу. Померещилось. Знаешь ли, в последнее время я живу как на пороховой бочке. Приходится решать слишком много задач сразу. Очень плохо, что ты не можешь ответить на мой вопрос, но уверяю тебя, я разберусь со всеми. Мой верный Вольф уже вышел на след. Это очень удобно. Не приходится марать руки. В конце концов, я в первую очередь ученый, мне не досуг тратить время на месть. А ты, моя милая фройлен, очень скоро станешь моей живой куклой. Память об Ирме. С возрастом я становлюсь сентиментален. Приятно иметь под рукой доказательства своей победы над средневековым мракобесием. Рано или поздно я найду причину, по которой ваша кровь такая уникальная, такая губительная для нашего рода. Но даже сейчас ты можешь сослужить мне службу. Ты уже мне служишь, милая фройлен. Мы с тобой станем родоначальниками. Он не договорил, снова огляделся, подошел к тому углу, в котором прятался Митяй, протянул руку. Митя испуганно втянул голову в плечи, но упырь не дотронулся до его головы. Он потрогал вмурованное в стену железное кольцо. То самое кольцо, к которому крепилась цепь, на которой когда-то держали самого Митяя. «Странное чувство», — сказал упырь задумчиво и брякнул кольцом по каменной стене. «Рядом с тобой, милая фройлен, мне постоянно мерещатся призраки. Ну ничего». Он театрально хлопнул в ладоши. «Завтрашний день многое изменит. Надеюсь, у меня получится завоевать доверие нового бургомистра. С твоей помощью завоевать, разумеется». Еще несколько минут упырь бесцельно кружил по пыточной, а потом вышел. Наконец Митяй смог остаться с Танюшкой наедине. Он выбрался из своего укрытия, подошел к стеклянному гробу, посмотрел сквозь прозрачную крышку. В крышке этой были сделаны небольшие отверстия, наверное, для того, чтобы Танюшка не задохнулась, чтобы игрушка фон Клейста оставалась живой как можно дольше. Он любил живые игрушки и даже старался не убивать их без лишней надобности, в отличие от своей сестры. Перед глазами сначала поплыл кровавый туман, а потом из тумана этого выступила водонапорная башня с нагревательным котлом. Пронзительно скрипнул, распахиваясь, круглый люк, чтобы не видеть тех, кто нашел свое последнее пристанище в котле. Митяй закрыл глаза, а когда снова их открыл, сон изменился. С противоположной стороны гроба, положив передние лапы на стеклянную крышку, стоял костяная башка. «Башка!» — сказал Митяй радостно и погладил призрачного пса по черепушке. «Да, во сне у него это получилось». Костяная башка приветственно клацнул челюстями и, кажется, вильнул хвостом. «Вот ты где! Остальные! Где другие горынычи?» Костяная башка не ответил, вместо этого он сунул черепушку внутрь стеклянного гроба. Для призрака такой трюк – невеликая проблема. Сунул и, кажется, заскулил. Этот полный тревоги и отчаяния звук раздался прямо у Митяя в голове. «Понимаю, нам тоже ее не хватает. Но мы что-нибудь придумаем, обещаю тебе». Костяная башка зыркнул на него красным глазом, а потом осторожно сомкнул челюсти на тонком Танюшкином запястье, и в этот миг что-то изменилось. Костяная башка сделался бледным, едва различимым, а на впалых Танюшкиных щеках появился легкий румянец. «Ты ее так поддерживаешь, да?» — спросил Митяй шепотом. «Блондинчик сказал, что ты не чуешь Танюшку, когда она вот такая, почти неживая. Но какая-то твоя часть, которая тоже неживая, нашла способ ей помочь». Костяная башка снова зыркнул на него красным глазом. «А остальные почему не могут сюда попасть? Разнесли бы здесь все к ядреной фене, как в прошлый раз. Ну, чего молчишь?» Костяная башка вроде как вздохнул, или вернее выдохнул черное дымное облачко. Через мгновение он был уже рядом с Митяем, потянулся к нему, принюхиваясь, а потом огромные челюсти сомкнулись уже на его запястье. Сделалось вдруг нестерпимо холодно, как тогда, как Митяй разбил зеркало между мирами, а потом костяная башка вперил в него немигающий взгляд, и холод от руки растекся по всему телу. Митяю снова показывали кино. Оно не было похоже на то, которое в прошлый раз показала ему Танюшка. Это было другое кино, которое он видел глазами Горыныча. Видеть-то видел, но пока ровным счетом ничего не понимал. Горыныч видел мир живых в черно-багряных красках. Митяю понадобилось какое-то время, чтобы понять и приспособиться, чтобы увидеть самому. Черный человек жёг костер. Костер был ярко-алый, злой и голодный. Черный человек кормил огонь костями. Кости пахли смрадом и смертью. Захотелось завыть, отползти подальше от этого отравленного дыма, но он остался лежать и наблюдать. Прядь черных волос огонь сожрал за мгновение, но он все равно понял, кому принадлежали волосы. Хозяйке. Хозяйке, которую он никак не мог отыскать. Он вскочил на лапы, завыл в голос. С ветвей черных деревьев испуганно взметнулись в багряное небо черные птицы, а черный человек вздрогнул и потянулся к костру. Черный человек потянулся, а он сам в прыжке взвился в воздух, чтобы сомкнуть все свои челюсти на том, кто кормит ненасытный огонь волосами его хозяйки. Не успел. В этом мире он не чувствовал боли. Даже когда приходилось менять свою ипостась, ему было лишь немного щекотно в том месте, где порванная плоть прорастала новыми костями, мышцами и шерстью. А теперь ему стало больно. Горстка пепла, что швырнул в него черный человек, ослепила, проникла по шкуру мириадами жалящих ос. Он завыл от боли, покатился по земле, пытаясь сбить с себя этих смертоносных тварей. От боли он забыл, что не может умереть. Он скулил, когтями и зубами разрывал свою шкуру, зализывал образующиеся раны, а черный человек стоял, смотрел и улыбался острозубой нечеловеческой улыбкой. С кончиков его пальцев срывались огненные осы, но еще больше их было в пепле, что остался на месте враз догоревшего костра. «Поразительно», — сказал черный человек, сгребая пепел в мешок. «Старые сказки, оказывается, не врут. Кто бы мог подумать, что из праха вампира и мертворожденной получится такой убийственный коктейль? Жаль, что Ирма не дожила до этого удивительного дня. Она всегда любила сказки. Кстати, ты в них тоже был трехголовый пес. Правда, на картинках ты выглядел не таким... жалким». Черный человек снова усмехнулся. «Вот и пригодился мой безумный братец. Хоть после смерти сделал что-то полезное для защиты рода. Жаль, что Курту не удалось отыскать его башку. Впрочем, говорят, вампирские черепа не горят. Вот такая анатомическая особенность». Черный человек говорил и голыми руками сгребал убийственный пепел в мешок. «Долгое время я не хотел верить в твое существование, трехголовый пес. Я ведь современный человек, я за научный подход. Но факты. В прошлый раз ты оставил слишком много неоспоримых доказательств. Это оторванные головы. Бррр. Ты пришел за своей хозяйкой? Догадался, что эта строптивая фройлен может быть у меня? Или почуял? Впрочем, неважно. Хорошо, что старые легенды не врут. Плохо, что я не могу отправить тебя в ад». Черный человек замахнулся, и рой огненных ос сорвался с кончиков его пальцев. Огненные осы сожрали всю его плоть. К рассвету, багряному с лиловыми сполохами, от него самого осталась лишь кучка обглоданных костей. Он собирал себя долго и мучительно. В багровом мареве боли, оставшейся после огненных ос, не сохранилось ничего, кроме решимости. Он должен спасти хозяйку. К стене, за которой скрылся враг, он полз на брюхе, оставляя на земле и корнях деревьев окровавленные ошметки и клочья шерсти. Он мог зарыться в сырую землю и дождаться, пока пройдет боль, а кости обрастут плотью, но хозяйке грозила опасность, и он должен был спешить, потому полз. Добраться до стены не получилось, спрятанных под прелыми листьями ос он почуял загодя. Враг оставил их, чтобы они охраняли его дом, не пускали, причиняли боль. Все-таки он попытался, собрал остатки сил и перепрыгнул невидимую границу. Осы настигли его в полете, впились ядовитыми жалами в глаза, делая без того красный мир убийственно багряным, сшибая на землю то, что от него осталось. Он пытался ползти дом врага по кругу на ощупь. Выгрызенными, почти потерявшими чувствительность ноздрями, он втягивал пахнущий землей и кровью воздух и искал прореху во вражеской обороне. Не нашел. Осы были везде. Они копошились на каменных стенах, рыли норы под опавшими листьями, кружили в воздухе. Он уполз, зарылся под землю, затаился, пережидая боль, терпеливо дожидаясь, когда к нему вернутся силы зрения и нюх. Но одна его часть не желала ждать. Эта часть была давно мертвой, ей не нужна была плоть. Она почти не ощущала боли, но ощущала холодную, ни с чем не сравнимую ярость. Эта часть видела мир серым, словно затянутым дымом. Она могла видеть его даже без глаз. И она смогла пересечь границу из огненных ос. Ей тоже было больно. О, как ей было больно! Хотелось отгрызть лапу, которой она отбивалась от ос. И плоть, которая давным-давно превратилась в прах, огнем горела под истлевшей шерстью. И окружающий мир превратился во тьму, потому что осы добрались до ее глаз. Осы уничтожили почти все, но убить то, что уже и так мертво, не смогли. А она, эта часть, сумела преодолеть поставленный врагом барьер. Ей, этой части, нужно было найти укромное место и набраться сил, чтобы, когда придет время, помочь своей хозяйке. Костяная башка разжал челюсти, и Митяй вздохнул с облегчением. Кажется, у него самого под шкурой завелись огненные осы. Он почесал плечо, а потом ласково погладил костяную башку по черепушке, только теперь замечая, что красные огоньки в глазницах горят едва-едва различимо. «Не набрался ты еще сил, да, дружок?» — спросил Митяй ласково. «Или это из-за нее?» — он указал на Танюшку. Впрочем, ответ он и так уже знал. Танюшка жила и могла сопротивляться этим упыриным опытам только благодаря костяной башке. «А про какую такую сказку он говорил?» Костяная башка оскалился, в голове у Митяя послышался его яростный рык, такой громкий, что заложило уши. «Эй, полегче!» Он снова погладил призрачного пса по черепушке. «Я так оглохну с тобой!» Рык прекратился, костяная башка слабо вильнул костяным хвостом. «Со сказками мы как-нибудь разберемся. Потом. А сейчас другое хочу понять. Ты не можешь отсюда выйти, а остальные горынычи, соответственно, не могут сюда войти, так?» Костяная башка кивнул. «Приятно иметь дело с умным псом. И плевать, что пес этот уже много веков как призрак». «И вот эти... осы...» В голове снова раздался рык. Митяй поморщился от боли. «Эти осы... они из пепла Клауса фон Клейста и... из сожженных Танюшкиных волос? Такой упыриный коктейль Молотова?» Костяная башка ничего не ответил. Да и как бы он ответил? С пеплом, осами и коктейлем Молотова им придется разбираться самим, когда придет время. Последний вопрос. А люди, простые люди, могут пересекать эту границу? Призрачный пес кивнул, улегся у Митяевых ног, красные огоньки в глазницах погасли. На мгновение Митяя буяла паника, он подумал, что переоценил силы костяной башки, и тот все-таки умер. Но красные огоньки вспыхнули снова, кажется, даже чуть сильнее, чем в прошлый раз. «Мне нужно уходить», — сказал Митяй одновременно и Танюшке, и костяной башке. «Вы как? Продержитесь тут до нашего прихода?» Костяная башка вздохнул, а бледные до синевы Танюшкины губы тронула едва заметная улыбка. Или показалось. Размышлять над этим Митяй не стал, ему нужно возвращаться и как можно скорее, потому что до начала операции осталось меньше суток, и им нужно выработать хоть какой-то план действий. По всему выходило, что Горыныч им пока не помощник. Будет хорошо, если костяная башка продержится. Навредить живым он тоже не сможет, зато он может помочь Танюшке еще какое-то время выстоять в этой борьбе. «Ну, я пошел», — сказал Митяй и закрыл глаза, А когда снова их открыл, в глаза уже бил свет керосиновой лампы, в его лучах легкомысленно кружили пылинки. Он проснулся. Теперь для того, чтобы переходить из одного мира в другой, ему больше были не нужны двери и анфилады комнат. Кто-то из них двоих и в самом деле становился сильнее. Может быть, Танюшка, может быть, он сам, а может, они оба научились перелицовывать их общую реальность.